«Железная логика». Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Павел Анисимов и Сергей Михеев. Напомню, телеграм-канал Сергей Александрович называется «Сергей Михеев». Для ориентира там около 219 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал Вести ФМ Плюс. Также идет прямая видеотрансляция эфира в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Ищите первое о главном, переходите и смотрите. Идем дальше по новостям. Такая уже большая политика в прошлом часе осталась. Ну, куда, конечно, без нее. Она с нами всегда, но обсудили. Утешительный бонус Зеленскому. Еврокомиссия объявила, что Евросоюз повысит пошлины на российское и белорусское зерно и объявит об этих мерах в пятницу. Вот денег не дали, но пошлины повысим. Будем больше зарабатывать на российском зерне. С украинским там так ситуация и не разрешилась, судя по масштабным забастовкам. Ну, а мы идем дальше. Да, как все это сказывается и про то, что как мы санкции переживаем. Тут интересный расчет сделал наш Росстат. Он взял за основу методику Евростата. То есть, как они там считают, как там европейцы живут. Вот он перенес на наши реалии. И по расчетам Росстата выяснилось, что опросы граждан об их материальном положении показывают, что экономический, потребительский оптимизм, то есть как россияне смотрят в будущее, как они свои финансы оценивают, что могут купить, что не купить. Так вот, этот оптимизм у нас гораздо выше, чем в большинстве стран Евросоюза. А наихудшие потребительские настроения в Греции, Эстонии, Болгарии, Венгрии, Португалии и на Кипре. Вот, вычисления показывают, что настроение наших потребителей, россиян, кратно лучше, чем в большинстве стран Евросоюза, хотя год назад вот эти настроения были у нас хуже, чем в половине стран Евросоюза. Ну, а в Европе лучше себя чувствуют всего шведы, как выяснилось. Вот, ну, неудивительно. Да. Ну, я не это самое, не владею ни методиками Росстата, ни методиками Евростата, да. Вот. Но если они, так сказать, если Росстат говорит... Евстат что говорит? Ничего не говорит, он молчит, так сказать. Да я давно заткнул его, как бы, а он молчит. Вот, он считать не умеет. Это самое, свои, так сказать, деньги посчитать бы как-нибудь так. Это самое, чтобы на все хватило. Но, значит, что касается того, что Росстат говорит, ну, если это так, ну, это здорово. Как говорится, остается только верить. Там, умом Россию не понять, в Россию можно только верить. Вот поэтому поверим Росстату в этом смысле. Ну, я думаю, что это свидетельствует как раз о простой вещи, которые все равно в эту большую политику укладываются, вот, в то, что, ну, условно говоря, там вот нас вот как-то так вот демотивировать, как сейчас модно говорить, точнее говоря, огорчить и расстроить до такой степени, что мы вообще там уже жить не захотели, ну, Западу не удалось. То есть, во-первых, объективно. Санкции, которыми нас обложили, они, конечно, нам вредят, вот, но они благодаря предпринимаемым мерам не вредят настолько, чтобы мы вот, ощутили как какие-то прям такие вот совсем тяжелые такие, так сказать, да, жизненные последствия, связанные с резким снижением там, уровня потребления. Вот, это первое. А второе, как бы, да, это говорит об общих настроениях. То есть такого настроения, что, так сказать, пора ложиться в гробы, как бы, да, и это самое, не ждать конца света, тем не менее у нашего населения нет, да. А это тоже такой достаточно важная составляющая такого общественного мнения и самочувствия, а также того, как вообще страна себя видит, как она ощущает себя. Потому что такое вот этот потребительский оптимизм? Это в той или иной степени, пусть очень примитивная, но вера в будущее. Так, так сказать, на самом таком примитивном уровне, но вера в будущее. Значит, условно говоря, будем жить. Да, так ли, иначе ли, но будем жить, а поэтому надо как-то обустраивать быт, надо, так сказать, что-то планировать, да, надо расти как-то... Детей. Да, расти детей, надо, так сказать, развиваться, да, и так далее, и так далее. И я думаю, что это вот с этой точки зрения даже очень важно. Хотя, опять же, там методики ни Росстата, ни Евростата, как бы я не готов анализировать там, да, или как-то, так сказать, там их там оценивать. Ну, наверное, там сидят это самые тоже знающие люди. Иногда, правда, Росстат выдает какие-то такие данные, которые вызывают удивление, но в данном случае, если они действительно взяли эту методику, там переняли и так далее, и так далее. Но здесь, честно говоря, и без Росстата это видно. Ну, наше, в общем, стремление нас всех, значит, погрузить в глубокое уныние, вот, оно у наших противников, значит, не получилось. Стремление их понятное, вот, но этого не случилось, по крайней мере, пока. Ну, и слава богу, так сказать, так и дальше будем держаться. Вот. Ну, и потом насчет того, что надо жить, как бы, да, это вот для меня лично, вот, и у меня по натуре, как бы, я такой исторический оптимист, что называется, да, сиюминутный пессимист, как бы, да, тактический пессимист. И стратегический оптимист. Да. Вот. Вот такие дела. Так что, ну, конечно, да, надо жить. А что, какой смысл, условно говоря, так сказать, да, знаете, как-то вот самого себя в какие-то такие суицидальные ситуации загонять? Я вот такого смысла не видел, не вижу и видеть не собираюсь. Вообще, как бы, да, никакие формы там самоубийства, условно говоря, там, не реальные, так сказать, не виртуальные, мне лично не близки. Но, к сожалению, в мире все больше пессимистов, которые считают, что не надо заводить детей, надо жить для себя. И тут журнал «Lancet» опубликовал исследование, газета «The Telegraph» его публикует, это исследование. Очень такое грозное предупреждение всему человечеству, что из-за резкого падения рождаемости население Земли в ближайшие десятилетия начнет сокращаться. Это произойдет впервые со времен черной смерти. Это пандемия чумы в XIV веке была, которая выкосила треть Европы. Вот. В целом население сократилось достаточно серьезно. Но вот ученые говорят, что грядущее сокращение популяции, оно не связано ни с какими пандемиями, это все естественными причинами, что не хотят жители Земли, по крайней мере, часть, которая там живет в Европе, в Соединенных Штатах, вот они не хотят продолжения своего рода. Приводится общий коэффициент рождаемости, статистика, да, что женщина должна в среднем иметь 2,1 ребенка, ну, понятно, да, это все дроби, но для увеличения роста населения. Вот. В позапрошлом году этот коэффициент опустился до 2,2. Для сравнения, пишет журнал «Lancet», в 50-м году прошлого века коэффициент был почти 5%. То есть на одну женщину 5 детей приходилось. Вот такое грозное предупреждение. Черная смерть сравнивают, да, с пандемией чумой, вымирание человечества из-за демографии, нежелания продолжать род. Вот такую параллель проводит, что черная смерть идет на Землю. Ай-яй-яй. Да. Но, во-первых, так сказать, что касается ученых, да, я к ним вообще скептически отношусь, так сказать, к нашим. Вы к ним не относитесь. Ученые, да, я по диплому как бы отношусь, но по факту не отношусь. Да, мне, я говорю, так сказать, предлагали в свое время там и кандидатские защищать и прочее. И я честно сказал людям, так сказать, что я это самое не считаю себя ученым, как бы, поэтому мне не нужна кандидатская диссертация. А они мне так сказали, а за $500? И я говорю, нет, даже за $500, и мы за тебя все напишем, так сказать, да, в принципе, стоить будет недорого. Я говорю, нет, тем более, за 500, чтобы я кому-то заплатил, так сказать, это вообще, это надо что-то такое придумать невероятное, чтобы я еще что-то, так сказать, покупал себе там, да, такое. Я вообще в этом смысле, так сказать, такой человек, это самое, сложный. Вот, но по поводу ученых. Во-первых, у нас все равно, знаете, вот какая-то такая псевдокульт ученых. Ученые сказали, какие ученые? При каких условиях, какова методика исследования, как они делали выводы там, да, и так далее, и так далее, и так далее. Но, и поэтому, как бы, знаете, тоже такой вот какой-то культ ученых там, вот действительно, какое-то заклинание. Ты слышал? Ученые сказали. Да ладно, серьезно. Я лично знаю нескольких ученых, как бы, да, весьма, так сказать, таких неоднозначных людей, вот, которые, знаете, как вот бывает, выпьют, так сказать, немножко, такое скажут, да. Должен, можно сказать, ученые сказали, собрались, выпили и сказали, ну и что? Ну и что? Вот, ну да ладно. Это так, минутка юмора, что называется, да? А, вот, ну а по поводу тенденции. Ну, если это действительно так, хотя для меня это немножко удивительно, если честно, да, потому что я слышал как раз, что вот наоборот, все растет и растет. Кстати, тоже вот по поводу ученых. Смотрите, еще совсем недавно тоже ученые, но, видимо, другие, говорили, что наоборот, скоро жрать будет нечего, потому что, значит, такое количество людей, что они, во-первых, надышали тут столько углекислого газа, что не продохнешь, это раз. Во-вторых, они съедают столько еды, что скоро никому не хватит, это два, тоже ученые говорили. В-третьих, потребляют такое количество энергии, да, значит, это три, что тоже, ну, вообще деваться некуда. Не это ли говорили тоже какие-то ученые еще буквально год назад или два года назад, а теперь они говорят, все, это все отменяется. Вот теперь все будет наоборот. Теперь, значит, черная чума и прочее, прочее, вот идет по планете. Так что я бы к этим всем данным ученых всегда относился бы осторожнее. Вот это как вот по поводу, кстати говоря, потепления, да. Например, отечественная школа, там, да, не раз я говорил, потому что у меня как бы тоже есть знакомые и родственники, которые как раз работают в области там геологии там и всего остального, климатологии. Вот отечественная школа по поводу потепления всегда говорила простую вещь, да. На самом деле потепление и похолодание носит циклический характер, и сейчас определенное потепление вполне вписывается, да, вот в эти вот, ну, геологические, так сказать, эпохи, да, в эти циклы, да. Есть тут какой-то человеческий фактор антропогенный, да, но он явно не является решающим, и вычленить его на 100%, проанализировать, ну, крайне сложно. Вот это вообще вот всегда такая классическая позиция российской, там, тире-советской российской науки. Вот без вот этой заполошности, так сказать, а, значит, спасите, помогите, как бы, да, караул, значит, завтра все пересохнет, высохнет, здесь все это будет, значит, 100 градусов жары, как бы, и так далее, и так далее. То есть без политической составляющей. Поэтому, да, вот с этими учеными и так далее. Но перехожу непосредственно, так сказать, да, ко второй части. Это было либретто. Начинаем это самое, как бы, да, непосредственно симфонию. По поводу, то есть этот, как его, оперу. Да. По поводу, значит, сокращения. Ну, сразу возьмем быка за рога с точки зрения политической. Если это правда... Могу, как бы, да, значит, обрадовать всех тех, кто не хочет рожать детей, и сказать простую вещь. Вот те, кто не хочет, они, и это ученые доказали, постепенно исчезнут. Вот и все. Здесь для того, чтобы это понимать, достаточно трех классов начальных, так сказать, да, школы. Можно просто освоить основные, так сказать, действия, сложение, вычитание, деление, умножение, для того, чтобы, не будучи ученым или вот ученым до такой степени, понять, не хотите рожать детей, вы постепенно исчезнете, вымрете, как мамонты, так сказать, или кто угодно. А те, кто хотят рожать детей, те будут управлять этим миром. И они будут пользоваться всеми теми благами, которые эта жизнь и эта планета предоставляет. Все. Вот здесь, опять, можете там спорить, так сказать, можете говорить, что этот Михеев, так сказать, несет опять какую-то пургу, там, да, вот свою, там, эту традиционалистскую. Но я вам говорю, для этого не умеете складывать, вычитать, возьмите калькулятор, на нем посчитайте, да, и вы увидите простую вещь. Те, кто не хотят рожать, они исчезнут. Вопрос только времени. А те, кто будет рожать, они будут управлять этим миром. Сначала они победят и поработят всех, кто не хочет рожать, заставят их работать на себя, а потом они полностью, так сказать, да, захватят управление. Там, как они уже дальше будут там между собой выяснять отношения, там, воевать там, или еще что-то, это уже будет другая история. Это уже не будет касаться тех, кто, значит, с пеной у рта спорит с тем, что вот рожать детей – это значит выживать. Вот и все. Это с точки зрения политики. А с точки зрения там философии, ну, понятно, да, теория индивидуализма, с одной стороны, личного потребления, личного комфорта, личного удобства, помноженная на умышленное разрушение всех традиционных ценностей, там, умышленную дискредитацию религиозных каких-то учений, оно, да, ведет к тому, что человек идет по простой дороге. Я иду по пути наименьшего сопротивления ровно туда, где мне удобнее вот в этот конкретный момент. Я не хочу думать ни о своем будущем, ни тем более о будущем там какой-то там, не знаю, общество, государство, цивилизации. Плевать я на все на это хотел. Я хочу жить здесь и сейчас. Конкретно в этот момент, вот если мне конкретно, лично мне конкретно в этот момент удобно, если лично мне конкретно в этот момент вот это доставляет удовольствие, все остальное вообще меня не волнует. Вот мне вообще на все наплевать. И в этот момент он на самом деле становится, мне кажется, так сказать, даже опускается даже не на уровень животного, а ниже животного. Потому что животное все равно умеет себя воспроизводить. Так или иначе, но умеет себя воспроизводить. Оно тоже, как бы, да, не заморачивается идеями, так сказать, это самое, божественного предназначения, так сказать, или выживания этого всего мира. Вот. Но оно, по крайней мере, инстинктивно воспроизводит себя. А здесь, да, так сказать, вот это вот падение вниз на базе личного комфорта, как бы, да, оно человека опускает ниже уровня животного, потому что он даже себя воспроизвести отказывается, потому что ему лень, потому что ему, так сказать, не хочется. Опять же, как бы, я понимаю, что апологетов у такой диванной точки зрения довольно много, но это апологетика капризного ребенка, который, как бы, да, будет вам доказывать, так сказать, до, значит, этих самых, до коликов, так сказать, в животе, что он прав, вот, и ни за что в жизни не признает, что он не прав, но это не будет иметь никакого значения, потому что, еще раз говорю, возвращаю вас к первому, к сложению, вычитанию, так сказать, умножению и делению, да, те, кто так думает, они просто вымрут. Но, знаете, если бы они просто вот там прожили комфортную жизнь, как бы, да, так сказать, повеселились бы и тихо исчезли. Но нет. Еще раз говорю, сначала они проиграют все, что можно проиграть. Они, значит, будут порабощены другими, их заставят жить так, как они не хотят, так сказать, да, они будут работать на тех, кого будет больше, вот, а потом, как бы, их, а если они будут брыкаться, то их просто уничтожат, а потом, да, они постепенно просто исчезнут. Вот, собственно, и все. Поэтому здесь все так вот очень, очень жестко, но при этом очень просто, и для этого не нужны никакие ученые, это можно просто посчитать. Из этого вывод. Те, кто хочет жить, должен уметь за эту жизнь бороться, это раз. А во-вторых, должен таким образом поменять свою систему ценностей, если она у него, как бы, да, вот тоже такая абсолютно индивидуалистическая, чтобы, для того, чтобы хотя бы с минимальным, так сказать, приростом воспроизводить себя, свой род, свою семью, свою, так сказать, свою какую некую общность, там, да, свой народ, свое государство и так далее. Тогда будет толк. Это, знаете, вот в конце концов, даже если так взять какие-то там законы, условно говоря, там, торговли, да, как бы, ну, грубо говоря, так сказать, кто выживает на этом рынке, тот в том числе, кто больше производит. Меньше производишь, тебя сожрут, вот и все. Вот. Или это должно быть какое-то такое, так сказать, запредельное качество, условно говоря, которое оправдывает там какое-то уменьшение производства. Ну, условно говоря, там иногда говорят, ну, а вот вы знаете, вот какой-нибудь там, да, вот так и так, но зато он же гениальный ученый, опять же, там, художник, там, писатель, поэт. А, согласен, бывает и такое, бывает такое. Только это единицы. Речь идет о единицах. Например, скажем, человек, ну, настолько там поглощенный работой своей, да, настолько поглощенный, так сказать, каким-то своей гениальностью, которая там у него, ему спать не дает, да, вот ему вообще не до этого, он совершенно не от мира сего. Бывает такое? Бывает. Только это, ну, в лучшем случае, 1% из 100. А всех остальных это касается, как бы, крайне редко. Поэтому, что называется, так сказать, да, вот не терять жизненный тонус, не терять ощущение жизни, как бы, да, ну, это же крайне, крайне важно. Но вот интересно, что вот эта нынешняя индивидуалистическая субкультура, она какая-то очень противоречивая. Она, с одной стороны, постоянно человека бодрит каким-то таким фальшивым оптимизмом, типа, давай, поддерживай, так сказать, условно говоря, там, бодрость, там, тела, как бы, да, давай, качай там пресс, следи за фигурой, а вот. А с другой стороны, говорит, не, а вот детей не надо рожать, детей рожать не надо. А хочется спросить, ну, а нахрена тебе вот твоя вся вот это здоровье, что ты с ним делать-то будешь, что с ним дальше-то, да? В том числе, да, для чего это? Вот, то есть вот такие дела. Тут по поводу жить для себя, читал заметку интересную. В Южной Корее новая тенденция – камни вместо домашних питомцев. Вот чтобы люди как-то в Южной Корее пытаются справиться с одиночеством, с выгоранием на работе, но посчитали, что животные – это слишком большая ответственность, слишком большая нагрузка для себя любимого. Уже и животные. Да, поэтому корейцы сейчас ухаживают за камнями. Одевают, украшают, всюду с собой носят. Посмотрел, такие маленькие, аккуратненькие окатыши, там глазки приделаны, связана для них какая-то специальная кофточка, чтобы не замерз камень. Ну, понятно, там на Востоке, тем более в Корее, культ камней, это все понятно. Но, тем не менее, вот люди уже дошли до того. Помните, были так, какие-то там еще тамагучи перед этим, но это в Японии. Сейчас вот, сейчас до камней, что называется, скатились. А по поводу, да, еще одну заметку тоже сейчас читаю на Daily Mail. По поводу, кто будет управлять Америкой вот в случае такой демографической ямы. Читаю. Представитель штата Огайо Исмаил Мохаммед произнес свою победную речь на сомалийском после своей победы на праймериз Демократической партии в третьем округе штата. И пишут, что вообще он свою избирательную кампанию в большинстве своем вел на сомалийском языке. Ну, и победил на праймериз. Вот и все. Понимаете, опять же, можно сколько угодно там кривляться, говорить, что вот это неправильно, это не так. А все будет так. Все будет так, независимо от того, что вы там себе по этому поводу думаете. А, кстати, насчет вот политики по миграции, да, вот насчет миграции вообще. Есть такая страна США. Вот в ней есть демократическая партия. Клинтоны, Обама, как бы, да, Джо Байден, те самые, которые ведут против нас войну. Вот они ярые сторонники бесконтрольной миграции. Вот они за миграцию. Вот они говорят, чем больше миграции, тем лучше. Почему? Потому что это наш избиратель, потому что, так сказать, это доходы, потому что это возможность, так сказать, как-то глобализации и прочее, прочее. Вот глобализаторы везде за бесконтрольную миграцию. Вот так на всякий случай просто сравните это с тем, какие технологии тоже переносятся в нашу страну по этому поводу. Но к чему это приведет США? Ну, явно ведет к конфликту, в том числе к серьезному гражданскому конфликту. Вот это всем тем, кто способен думать, как бы, да, это повод задуматься. А насчет камней, ну, это вот борьба жизни с живого с неживым. Вот еще раз говорю, вот есть, значит, тоже, так сказать, в людях, мне кажется, теряющих ощущение того, что жизнь — это нечто большее, чем просто материальное, да, в них есть угасание жизненной энергии. Это вот ведет к угасанию жизненной энергии, да, вот такая энтропия, она пожирает вашу душу изнутри, ну, особенно если вы считаете, что души никакой нету. Вот сначала, так сказать, не хочу иметь много детей, хочу иметь одного, потом не хочу и одного иметь, потом, так сказать, зачем мне дети, я лучше заведу себе собачку, потом с собачкой гулять надо, лучше кошечку, с ней гулять не надо, так сказать, пусть писается, так сказать, в лоток, потом и кошечка хреново, так сказать, заведу-ка я себе, так сказать, это самое, как его, какой-нибудь тамагочи, ну и тамагочи, что-то от нее много шума. Как бы, заведу-ка я себе камушек и буду его гладить. Но чувствуете, это же процесс умирания. Это процесс умирания еще при жизни, духовного умирания, да? Да, внутреннего. Да, внутреннего. То есть вообще энергия уходит, да? Вроде как все мило очень, вроде все, так сказать, так забавно, вроде как-то, так сказать, все это самое странное, но, в общем-то, смерть. О жизни поговорим после новостей, они буквально сейчас, не переключайтесь. Железная логика. 12:35 в Москве. Продолжаем программу. В студии Сергей Михеев и его «Железная логика». Как поддерживать прирост населения, в том числе в России? Есть рецепт. У пресс-секретаря президента Дмитрий Песков сказал, что многодетность должна стать модной в России. Нужно в хорошем смысле слова пропагандировать рождение детей. Об этом он заявил в интервью сайту АИФ. Он привел в пример, что у нас большая территория, а за Уралом всего 7 миллионов человек живет. Мы должны рожать детей, мы должны повышать мобильность, мы должны жить в разных городах на протяжении всей жизни. Все эти города должны быть одинаково комфортные, но главное — рожать — это модно. Вот мода на рожать. Как это должно выглядеть? Верно подмечено. Не прибавить, не убавить, но все-таки от вас попрошу что-то прибавить. Да, ну что я могу прибавить к самому Пескову, как бы, да? Ну, я на самом деле рад, я чуть-чуть, так сказать, ерничаю, но я на самом деле рад тому, что, знаете, так я скажу, лучше поздно, чем никогда. Потому что все это было очевидно и 10 лет назад, и 20 лет назад, так сказать, да, и так далее, и так далее. Вот. Но вот, опять же, вот, ну, к сожалению, так, пока вот гром не грянет, мужик не перекрестится, да. Вот, ну, хорошо хоть сейчас, да. А насчет того, что модно. Ну, это практически ровно то, о чем я много раз говорил по поводу формулы успеха, да. То есть в формулу жизненного успеха вот вступает там юноша, девушка в эту жизнь, да, и думает, так, как я буду жить, да, вот там, примерно так. Вот в этой картине его и ее будущего обязательно должна быть семья. Вот. И желательно, так сказать, да, чтобы в этой семье было там, ну, хотя бы 3 ребенка. Вот, потому что я говорю, 3 ребенка – это, в принципе, достаточно подъемная история, как бы это не 5, не 7, не 10. Вот, и это, но это уже даст вот серьезный, так сказать, толчок, да, к решению демографической проблемы. Вот. Как это сделать? Ну, например, скажем, вот мы только что говорили о вот этой вот идеологии личного потребления и комфорта, но вот с этой эту идеологию надо менять. Ее потихоньку надо вытеснять. Идеологии того, что вообще семья – это радость. Вообще, так сказать, дети – это пусть и утомительное, но счастье. Uh-huh. Вот. Вообще-то, как бы, да, важно продолжить себя в будущем. Вообще-то, как бы, да, это приносит, ну, о детях, по крайней мере, такую, так сказать, такое ощущение в этой жизни, которое дороже любого отдыха, там, условно говоря, в Турции, там, или там, в Таиланде, uh-huh. или там, по ходу там, в кино, на модный фильм и так далее, и так далее. И это необходимо отражать в искусстве, в массовой культуре, в окружающей вас наружной рекламе, в системе образования, как бы, да, говорить об этих вещах, а не внушать молодым людям, так сказать, сугубо индивидуалистическую картину собственного успеха. И потихоньку дело будет сдвигаться. Это с одной стороны, а с другой стороны, да, помогать всему этому материально. Помогать всему этому материально, учитывая то, что, да, вот если, так сказать, раньше народ рожал детей, так сказать, в том числе потому, что Бог велел, что называется, да, ну, теперь вот все умные стали, как бы, да, ученые и так далее. Ну, значит, надо материально помогать настолько, насколько это возможно. И здесь, опять же, там все, я все повторяю, все то же самое. Жилищная проблема на первом месте, да, для тех, кто создает семью, для тех, кто решил рожать детей, конечно, для них вопрос жилья является приоритетным. Вот. И здесь надо помогать. Причем особые, конечно, особые усилия надо сделать по поводу как раз русского большинства. Я как русский человек, так сказать, да, имею право это говорить. Да, у нас традиционное ощущение этой жизни в значительной степени разрушено. Разрушено и годами советской власти, как бы, да, разрушено и вот этой вот повышенной восприимчивостью к западной массовой культуре. Вот. Оно именно у нас, в первую очередь у нас, у русских, так сказать, оно разрушено. Здесь есть чему поучиться и у тех народов, которые мы, так сказать, считаем восточными, более традиционными, так сказать, мусульманскими в том числе, да, и уважение к старшим, и взаимопомощи, как бы, да, и вот этой большой, как бы, и дружной семье, где все друг за друга отвечают. Но при всем при этом у нас и своих традиций, и религиозных, и народных для этого достаточно, просто мы их вытеснили из своей жизни. Да, это важно. Причем здесь, опять же, для кого-то важным будет религиозный фактор, для кого-то традиционный, культурный, для кого-то фактор материальной поддержки, но важно, чтобы в итоге создавалась такая среда, в которой создавать семью и рожать детей было бы правильным, как бы, да, и в том числе, значит, и материально поддерживалось, да, вот это важно. А, скажем честно, у нас за 90-е годы нулевые сложилась совершенно другая, прямо противоположная, самоубийственная такая культурная матрица, при которой семья это обуза, вот, она мешает, так сказать, это самое, получению всяких различных удовольствий, так сказать, начиная от самых низменных и кончая еще более низменными, да, вот, дети – это проблема, ну, их нафиг, так сказать, с ними одна головная боль, нести за них ответственность я не хочу, почему? Потому что вот я хочу, так сказать, это самое, колесить по свету, показывать себя с разных сторон, как бы, и вообще, это самое, получать справку о том, что я успешный или успешный и так далее, и так далее. Это идеология саморазрушительная. Опять же, можно сколько угодно возражать, что вот, а все равно вот кто-то будет так делать. Кто-то будет так делать. Ну и что? Вопрос не в этом. Вопрос в том, что общество и государство приветствуют и чему помогает, а чему оно не помогает. Вот до недавнего времени, так сказать, общество и государство помогало тому, что количество населения сокращалось. Как? Очень просто. Да, во-первых, внедрением вот этой вот западной массовой культуры, в которой идеология личного удовольствия и потребления стоит на первом месте. Второе, внедрение их же модели успеха, в которой, как бы, ну и нафиг эту семью, этих детей, главное, моя самореализация, скорее мне дайте диплом, дайте мне справку, то есть, что за этим дипломом, что за этой справкой, есть ли за ними хоть что-то реальное, они имеют значение, да, надо вот там, надо себя где-то показывать, да. Ну, а третье, это проблемы, связанные с материальным положением, потому что, конечно, те либеральные реформы и то устройство экономики, которое там было внедрено, но оно сделало для многих вопрос жилищный очень острым, да, очень острым, так сказать. Вот по себе могу сказать, хотя, правда, значит, это уже было после того, как все мои дети родились, но тем не менее, ну вот на решение жилищной проблемы ушло полжизни. Вот ни много ни мало, а полжизни ушло на это самое, на то, чтобы просто там, да, получить какое-то жилье, в котором там можно как-то вот разместиться, так сказать, да, в каком-то более или менее таком, так сказать, приличном составе, что называется. Вот, собственно, и все. Вот такие дела. Сейчас стало получше, правда, с этим, да, чуть-чуть, так сказать. До этого, я говорю, я там, условно говоря, там, вот мы стояли там 11 лет на очереди, ни хрена не получили, как бы, да, и все на это плюнул, на все эти дела. Но это, как бы, отдельная тема. Но вот чтобы этого не было, да, чтобы помогать, да, это, несомненно, нужно. Поэтому вот эти все вещи надо менять. Вот любой ценой надо эти менять, иначе мы просто сдохнем. Вот и все. Опять же, там, мне могут там начать возражать, там, а вот молодежь, а она хочет, не хочет. Пусть она хочет, чего хочет, так сказать, и пусть она чего не хочет, не хочет. Многие вещи потеряны, да, уже, так сказать, часть людей в этом смысле абсолютно потеряно, как бы их не переделать. Надо думать о тех, кто идет им на смену. Надо думать и на тех, так сказать, кто дальше будет жить. Да? В конце концов, на этом жизнь не заканчивается. Вот они там думают так. Ну, пусть все думают. Вот. Но, тем не менее, общая среда, она человека меняет. И спорить с этим бессмысленно, потому что ровно так вот, да, наш человек поменялся, например, в условиях 90-х годов. Почему? Потому что со всех сторон давили эти факторы, начиная, так сказать, от информационного и культурного, заканчивая материальным. Вот они взяли и поменялись. Это все меняется, как бы, да, просто не быстро. Вот не за один, так сказать, клик, что называется, да, и вот вы не можете считать QR-код, да, и это самое. Тем более, что вот я слышал, что скоро, так сказать, Apple с Google нам все подключают, как сказал один специалист Минцифры, и привет. Подключают, да, не только эти две уважаемые компании. Вот Microsoft отключит, например, тоже может, вполне возможно. Но у нас свои... А может, тогда вот все кинутся детей рожать, делать-то будет нефига. Да, хороший вариант, да. Мне кажется, многие как вылезут из телефонов, так сказать, да, сначала будет дичайшая ломка, потому что без телефона жить невозможно, а потом, значит, какие-то естественные инстинкты начнут брать верх. Естественные инстинкты, да, приобнять жену в темноте, ну, да. Да, и заняться делом. Но действительно, льготы есть, о которых говорите, есть государственные льготы, их достаточно много. И в частности, для молодежи, которые решаются, да, создать семью, родить ребенка. По поводу жилья. В советское время просто много строилось социального жилья, единичные были кооперативы. Сейчас пропорция абсолютно обратная. Да? То есть молодой семье нужно что-то где-то копить. Хотя были предложения, те же самые, ну, по старинке доходные дома, социальное жилье массово строить, чтобы люди могли снимать там за небольшую плату. Но дальше разговоров дело не пошло. Сейчас секундная пауза. Вести ФМ. А по поводу льгот для молодежи, да, действительно огромное количество, в том числе и льготная ипотека для молодых семей. Но молодежь предлагают немножко сдвинуть вправо понятие, кто такие молодые люди. Вот эта тема со мной уже вот неделю, да, кочует, никак времени и повода не было. Но сегодня есть повод. Один эксперт предложил очень авторитетный. Предположил, что в ближайшие 10 лет могут повысить возраст молодежи минимум до 38 лет. В последний раз пересматривали 4 года назад. Сейчас молодые люди, это до 35, дальше до 38. В Сенате в нашем поддержали эту идею. Сказали, что да, так как уведет увеличение продолжительности жизни, нужно плавно обсуждать и плавное повышение возраста молодежи. Ну и чтобы это население, в том числе категорию населения, подтянуть вот к тем льготам, которые положены в том числе молодым семьям. Какого-то общепризнанного международного определения, кто такая молодежь, нет. В документах ООН фигурирует, что это от 15 до 24 лет люди. От 15 до 24 лет. У нас предлагают в 38 все равно считать, как Ленин, такой же молодой. Да? 45, баба ягодка опять. Это да? Самое. Ну, это же такое. Ну, у меня такое противоречивое. Это надо, да, конечно, это разбираться, но противоречивое ощущение. Ну, почему? Потому что, вот, например, одна из причин как раз проблем демографических, это такая затянувшаяся инфантильность. Вот я все, так сказать, чувствую себя там, условно говоря, там человеку 25, а он все чувствует себя каким-то подростком. Человеку 30, а он только-только начинает о чем-то задумываться. Человеку 35, как бы, а он думает, ну вот, да, наверное, так сказать, пора и репу почесать, так сказать, да. Вот. И это все сдвигает сроки и деторождения, создания семьи и прочее-прочее. Как раз, то есть, вот одна из проблем, на самом деле, это и есть вот эта вот инфантильность. А я еще погуляю, а я еще поживу для себя, а я что-то еще недостаточно накосячил, так сказать, да. А вот у меня еще, так сказать, есть целый список всяких разных развлечений, до которых я еще не добрался. Вот. И вот это вот ощущение, так сказать, вот такая, блин, вечная молодость, как пел один певец. Вот. Вот это ощущение вечной молодости, да, оно на самом деле как раз и тормозит процессы социализации, да, процессы вхождения в то, что называется взрослая серьезная жизнь, и в том числе, так сказать, это касается семьи, там, да. Условно говоря, там, пошел, там, встретился с кем-то, да, и говорит, там, ему, там, условно говоря, там, 25-27, говорит, да это что-то мне рано еще. А ему там, как женщина, женщина ждет, пока я сделаю предложение. Он говорит, да что-то мне рано, как бы, что-то я пока это решил не торопиться, да ну и нафиг, так сказать, да я еще что-то не догулял там, пойду-ка я еще догуляю что-нибудь, да, и так далее. То есть вот надо же понимать, что вот это вот затягивание этого возраста, оно многие вещи тормозит. То есть я хочу понять цель, то есть можно и продлить, но то есть в таком случае какие цели, да, если просто включить еще какое-то количество людей в систему льгот для того, чтобы они что? Для того, чтобы они, так сказать, как ими воспользовались, для того, чтобы они сделали что. То есть все равно здесь нужен какой-то на выходе полезный для общества и государства результат. Или хотя бы полезный для самих этих людей, да? Вот он какой? Да, то есть вот если это будет более или менее понятно, как бы, да, разъяснено, а не просто, ну вот вы знаете, сейчас вот продлилась, значит, продлилась жизни, поэтому давайте автоматически продлим, так сказать, молодость. Вы можете сколько угодно продлять молодость, но на самом деле... пик, вот, условно говоря, с физической формы, это, условно говоря, 24-27. Все, привет. Дальше, так сказать, хочешь ты, не хочешь, нравится тебе, не нравится, ты можешь пытаться поддерживать что-то, но все равно потихоньку, так сказать, начинает оно, это самое, уже, как это раньше говорили, вот ты ехал сначала на ярмарку, а теперь с ярмарки. Все равно ты уже, по крайней мере, с точки зрения физического здоровья, поехал с ярмарки. Да, ты нынешние, так сказать, возможности дают тебе, значит, всякие разные способы, чтобы здоровье это поддерживать, но в общем и целом, там, ты не можешь, вот хоть ты вот что хочешь делай, хоть на голову там встань, но в 38 ты не будешь, как в 28. И все. Поэтому ты можешь называть себя молодежью. Некоторые вон и в 60 лет, так сказать, как дураки наряжаются, как бы, да, и ходят, как будто им там по 15, да. Вот. Но это не делает их молодыми, это делает их уродливыми и смешными. Вот, вот такие дела. То есть, грубо говоря, можно и это обсудить, если это пойдет на пользу решению тех задач, которые стоят. По-другому назвать льготы не только для молодежи, но и да. Людей там. До там, 38. Тут, там... Вот я хочу сказать вот что. То есть у меня нет такого, знаете, вот какого-то, вот я против, типа, так сказать, да, и так далее. Смысл не в этом. Я хочу понять положительный эффект. То есть каков положительный эффект, который ожидается от подобной меры. Вот перед нами стоят там целый ряд проблем разных. От экономических до, значит, идеологических. И в том числе проблема там демографическая, проблема там семейная и прочее-прочее. Вот это будет способствовать решению вот в этом ряду проблем или не будет? Если будет, назовите как угодно. Да? Вот. Если не будет, тогда обозначьте зачем. Вот, поэтому здесь просто нужна такая проработка, и может быть, да, может быть, надо, так сказать, как-то там формулировочки поменять, там, кто его знает, да, всякое возможно, но если будет, да хоть до 60 продлевайте, мне все равно, как бы, да, если будет, а если нет, тогда объясните, для чего, то есть не почему, а для чего, а вот это вот, вы знаете, сейчас вот во всем мире уже поздно взрослеют, так сказать, но это не объяснение, а вот для чего, а почему, как бы, я в данном случае, так сказать, мне кажется, это недостаточно. А для чего собираются вернуть в школы оценки за поведение? Об этом объяснил, значит, Совет по правам человека Валерий Фадеев. Он сказал, что нужно вернуть вот эту советскую практику, там, вызывать родителей, плохо вел, там, кричал туда-сюда. Вот почему? Потому что это поможет оценки за поведение учителям справляться с отпетыми хулиганами, а также буллингом и хамством учеников в отношении к педагогам. Об этом пишет российская газета. Я сразу вспомнил свой советский дневник. Вот, разговаривал на уроках, болтал. А ведь вы там раньше в этих... Да вы просто ангел, Павел, по сравнению с нынешними школьниками. Да, да. Вот что есть, то есть. И раньше вот не аттестаты эти дневники были еще там советские, там была оценка за поведение, итоговая четверть поведения. Еще раньше была оценка прилежание, то есть как он впитывает в себя науку, и поведение, как он себя ведет. Вот. И вот эти отметки красной ручкой имели достаточно серьезное воздействие на неокрепшие молодые школьные умы. Я поддерживаю. Я скорее поддерживаю такую меру. Вопрос только вот в чем. Какое это будет иметь практическое значение? То есть, с одной стороны, моральное, этическое, понятно. Вот, какое, знаете, есть средство нематериального поощрения, а здесь должно быть средство нематериального, так сказать, не поощрения, а наоборот, там, осуждения и препятствия для всякого разного рода нехороших вещей. Но этого в наше время маловато. Вот как это будет влиять, например, скажем, да, на общую оценку, на общий и средний балл? Вот если, например, это будет влиять на средний балл, да, так сказать, который потом будет важен при поступлении в учебное заведение, вот это будет интересно. То есть появится как бы да, реальный материальный, что называется, материально-нематериальный стимул вести себя лучше с точки зрения того, чтобы не допускать каких-то грубых нарушений дисциплины. Почему? Потому что одна из проблем современной школы, это у любого педагога педагога спросите. Да, это действительно совершенно, так сказать, разнузданное поведение ряда, как бы, да, школьников, особенно в подростковом возрасте, которые выросли уже в ощущении того, что они, так сказать, центр мира, пуп земли. И, кстати, многие, как я не раз говорил, неумные родители это поддерживают, да. А поэтому все остальные для них, включая гораздо более взрослых педагогов, да, людей с опытом, которые пытаются этому балбесу передать, так сказать, свои знания, они для него пустое место, они для него ими прилагательные, они ему должны. Обслуживающий персонал. Да, они для него обслуживающий персонал. Они никто, они не люди, как бы, да. И вот с этим вот, значит, ощущением себя в этой жизни, как бы, да, они вот двигаются, значит, из класса в класс. И вот это надо ломать. Вот даже не просто там, давайте об этом поговорим. Нет, это надо просто ломать, потому что это важно со всех точек зрения. И с точки зрения воспитания, как бы, да, молодого гражданина, как бы, да, общества, и с точки зрения повышения статуса педагогов, и с точки зрения результатов в качестве образовательного процесса. Поэтому здесь нужен целый комплекс мер и введение, например, скажем, оценки, вернее, возрождение оценки за поведение, я считаю нормальным. Единственное, что это должно быть не просто вообще себе как, знаете, типа, ну, поставили, она ни на что не влияет. Ну, вот Фадеев говорил, пояснял, да, что это может повлиять на снижение баллов ЕГЭ, как, например, ГТО, волонтерство прибавляют баллов, плохое поведение будет снижать баллы по единому госэкзамену. Да, это будет правильно, потому что тогда будет какой-то стимул. Да, если это будет снижение, причем такое ощутимое снижение, это будет стимул. По крайней мере, да, кто-то лишний раз подумает, да, вот стоит ему вот так вот себя вести или не стоит. Опять же, все вот эти вот разговоры, так сказать, либерально-свободолюбивых людей, типа, а все равно они будут себя так вести, это для дураков. Понимаете? Это все равно, что сказать, а давайте отменим уголовный кодекс, потому что все равно найдутся те, кто будет грабить, убивать, так сказать, да, и совершать всякие разные нехорошие дела. Ну да, давайте все отменим. Ведь все равно же такие. Ведь всегда же было это, да? И сейчас есть, и в будущем будет. Я думаю, что это рассуждение как бы ни о чем, да? Хорошее надо стимулировать, и хорошему надо помогать. Плохому надо ставить препятствия. А в противном случае ничего не изменится. Ну, читал комментарии возбужденных мамочек, которые говорят, вот как так мешать, значит, оценку все в одно сваливать, да, и за поведение, вот, и за знание. Вот мой такой умный, но немножко хулиганистый. Получается, что он, его уровень все ниже и ниже и ниже будет. Ну, раз он хулиганистый, значит, не такой уж и умный. Сделаем его умнее общими усилиями. Что касается мамочек вот этих пресловутых-то, побухтят и успокоятся. Ну, наверное, так и будет, если ведут оценки за поведение в школах. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Напомню, наш телеграм-канал «Вести FM+». Сейчас выпуск новостей, ну а дальше большой информационный эфир. Не переключайтесь. «Железная логика».